Глава 7. Золото Махараджи. Банк. Это такое место, где мраморные полы блестят, как зеркала, и все вокруг торжественно и чинно. Потолки там не шуточные, высокие-превысокие. Служащие в белоснежных рубашках, галстучках и черных нарукавниках со всей серьезностью помалкивают. Но самые серьезные — охранники. Нахмурив брови, они тяжелым взглядом провожают всех, кто входит, а пуще всего тех, кто выходит. В банке живут цифры, расчеты и текущие счета. Кто бы знал, почему они текущие, и если они текут, то почему не утекают? Словом, банк — не очень-то приятное местечко. К тому же, скажем прямо, котов там не жалуют. «Стоять!» — рявкнул дюжий охранник на входе. «Эй вы! Куда направили лапы?» Он глядел вовсе не на клиентов банка, а на четверку котов. «Да-да, на наших друзей». Луноброд зашипел и выгнул спину, а охранник с грозным видом крутанул дубинкой. «Котов пускать не велено!» — отрезал он. «А в такой особый день, как сегодня, и подавно!» Жозефина осторожно потянула Луноброда за хвост, чтобы увести его подальше от входа. «Ты слышал?» — мяукнула она. «Охранник сказал, что сегодня особый день». «Поглядите, сколько вокруг полицейских. Может, мы опоздали и банк уже обокрали?» «Нет», — покачал головой Додо. «Если бы кражу обнаружили, суматохи было бы куда больше. Уж я-то знаю. Был со мной случай. Я попался на краже раков на оптовом рынке. Вы не представляете, какая тогда кутерьма поднялась!» «И все же», — прервал его Луноброд, — «я бы хотел зайти внутрь и взглянуть». Кот-американец обвел взглядом здание и увидел крохотное оконце невысоко от земли. «Человек бы туда не пролез, а вот кот запросто. За мной!» — шепнул Луноброд. Двумя прыжками черный кот перемахнул на карниз. Он тихонько подкрался к окошку, за ним Помпончик, Жозефина и Додо. Коты мигом пролезли в отверстие. Под окном стояла катка с высоким фикусом 2 метра высотой. У растения был хилый ствол и блеклые листочки. Грустное зрелище. Однако фикус пришелся как нельзя кстати. Луноброд и компания спустились по нему, словно по лесенке, и притаились за колонной. В банке людей было меньше, чем обычно. Несколько клиентов скучали в очереди перед единственной открытой кассой. Впрочем, вокруг царила страшная суматоха. Посредине зала виднелась шеренга полицейских в парадной форме с саблями на поясе. Напротив них, на другой стороне зала, с важным видом выстроились банковские служащие, разодетые в пух и прах. Мяукнул Луноброд. «Все это очень странно. Хорошо бы рассмотреть их поближе». Пухлый, словно фрикаделька-коротышка в пиджаке и галстуке, нервно семенил между полицейскими и служащими. Время от времени он останавливался и бурчал. «Эй ты, подтяни галстук!» Или «Эй ты, поправь саблю!» Или «Эй ты, пригладь усы!» Наконец он обратился ко всем. «Да поймите же вы, что в такой день все должно пройти как по маслу. Это самый важный день за всю историю банка!» Похоже, коротышка разволновался не на шутку. Лицо у него было красное, как помидор. «Кто это, как вы думаете?» — озадаченно спросил Додо. «Полагаю, директор банка», — мяукнул Луноброд. «Он тоже говорит, что сегодня важный день». «Простите», — вмешалась Жозефина, — «вы случайно не видели, куда подевался Помпончик?» «Он был за мной, когда мы спускались по фикусу», — сказал Додо. Коты оглянулись вокруг, а затем Луноброд мяукнул. «Да вот же он! Постойте-ка». «Помпончик, что ты там делаешь? Живо вниз!» Котенок забрался на самый верх мраморной колонны. Зацепившись за капитель коготками, он протягивал лапку вниз, так и норовя подцепить цветное перышко, которое торчало из парадного шлема охранника. Помпончик обожал перья, особенно цветные и пушистые. Только теперь озорник мог попасть в большую беду. «Я беру его на себя», — мяукнул Додо. Бродяга со всех лап кинулся бежать по блестящему мраморному полу. Четыре прыжка, и он у колонны. Кот проворно вскарабкался наверх и протянул лапу, чтобы схватить помпончика. «Что ты делаешь?» — возмутился котенок. «Я же потеряю равновесие!» Но Додо уже не мог остановиться. Он рухнул на помпончика, тот не удержался и шлепнулся прямо на сверкающий шлем полицейского. «Эй, что происходит?» — всполошился полицейский. Из-за шлема, который сполз ему на глаза, он не видел ничего, кроме своего носа. «Рене, смотри, куда идешь!» — буркнул полицейский слева от него. «Это же кот! А у меня аллергия на кошек!» — завопил полицейский справа. «Брысь! Брысь! Брысь!» В мгновение ока в банке произошло что-то невообразимое. Шеренга полицейских рассыпалась и смешалась с банковскими служащими, образуя кучу малу. Директор банка оказался сидящим на полу с багровым лицом. Казалось, он вот-вот лопнет от злости. «Эй, кто-нибудь, гоните этих котов прочь!» Недолго думая, Луноброд и Жозефина ринулись через лес рук, ног, униформ, сабель и, наконец, увидели Додо и Помпончика, которые высоко подскакивали из стороны в сторону, словно бильярдные шары. Со скоростью, на которую способны только удирающие коты, усатая четверка запрыгнула на вращающиеся стеклянные двери, а затем проскочила под ногами у полицейского. Тот кинулся за ними в погоню. Шмяк! Полицейский грохнулся навзничь и завопил. «Ну, погодите, я вас проучу!» Но коты дали такого стрекача, что только лапы засверкали. Через секунду они свернули за угол и остановились у газетного киоска, чтобы перевести дух. «А я все-таки отхватил это перышко!» — радостно воскликнул Помпончик. На его воротничке красовалось чудное огненно-красное перо. «Хорошенькое дело. Опять твои проделки, озорник!» — проворчал Додо. «Тебя следует отшлепать!» «А вот и нет. Мы должны ему спасибо сказать», — мяукнул Луноброд. Жозефина, Додо и даже Помпончик удивленно посмотрели на черного кота. «Что это значит?» — спросила сиамская кошка. «А то, что Помпончик — молодец. Если бы не он, нам не пришлось бы удирать из банка. Мы не свернули бы за угол, не зашли бы за киоск, чтобы отдышаться, и никогда бы не узнали, какие странные дела творятся в Центральном банке». Но так как друзья ничего не понимали, Луноброд поднял лапку и постучал по стенке газетного киоска. К деревянной доске кто-то пришпилил заметку с первой страницы ежедневной парижской газеты «Фигаро». Она гласила: «В пятницу вечером в Париж прибывает махараджа Бамбалура. Он намерен приобрести знаменитый отель «Сале».» Коты запрыгнули на стопку газет, чтобы узнать подробности. На первой полосе они прочитали: «Махараджа заплатит за отель колоссальную сумму. Слитки золота будут доставлены в огромных сундуках. Неслыханные силы полиции уже стянуты к Центральному банку, где золото махараджи будет храниться всю ночь».